В общем, что касается подозрительной парочки. Человек, лежащий на земле, мерцал в точности, как старый грибной фонарь, тусклым светом насыщенного оранжевого оттенка. То есть, на самом деле, дрых без задних ног где-нибудь в другой вселенной. Зато тот, который над ним склонился, бодрствовал. И это не понравилось мне больше всего. Еще недавно мне даже в голову не приходило, будто спящие могут нуждаться в защите от жителей Ехо. Что за нелепая идея обижать того, кто видит тебя во сне? Кому это может понадобиться? Зачем? Однако после того, как я почти случайно нарвался на дурака Еппо Буобли, запугивавшего сновидцев зловещими пророчествами, был вынужден признать, что некоторым людям просто нравится мучить других людей, и они могут делать это исключительно ради собственного удовольствия, без каких-то дополнительных причин. Понять это я не могу, но принять к сведению пришлось. Иногда плохо думать о людях – единственный способ их же защитить. Поэтому сейчас я пулей вылетел из амобилера, буквально в два прыжка пересек дорогу, намереваясь сперва втиснуться между бодрствующим и спящим, а уже потом разбираться, чем они занимаются. К счастью, в последний момент я узнал человека, склонившегося над мерцающим телом. Сообразил, что главный королевский знахарь сэр Абелат Парас не лучший кандидат в потенциальные злодеи и даже сумел изменить траекторию своего полета. То есть не обрушился на него всей тяжестью, а влекомый беспощадной силой инерции улетел в ближайшие кусты. И уже оттуда спросил, что-то случилось? Знахарь не выказал ни удивления, ни тревоги, сосредоточенно наблюдал, как я выкарабкиваюсь из кустов, явно пытался сообразить, при каких обстоятельствах видел меня прежде. Неудивительно, встречались мы до сих пор всего пару раз, да и то мельком. Счастье, что хотя бы меня память не подвела. — Сэр Макс, это действительно вы? — наконец неуверенно спросил сэр Абелат. Я невольно улыбнулся. Хороший вопрос по нынешним временам. Даже удивительно, что до сих пор никому не пришло в голову пройтись по городу с моей рожей на лице и посмотреть, что будет. — Ага, значит, вы... Это очень хорошо. Я еще не успел придумать, кого звать на помощь. Она уже пришла. Вам нужна помощь? Да, очень. То есть не мне лично, а этому человеку. Он же просто спит, на всякий случай сказал я. Ну, мало ли, вдруг сэр Абелат до сих пор не в курсе, что у нас тут теперь сновидцы толпами скачут. Или просто не умеет отличить их от обычных людей. Он, конечно, великий знахарь, я слышал, будто некоторые больные выздоравливают, просто повторяя вслух его имя. Понятия не имею, правда ли это, но сам факт существования такой легенды много говорит о репутации специалиста. Однако вполне можно быть величайшим знахарем всех времен и не знать элементарных вещей, просто потому что до сих пор ни разу не понадобились. Но он, конечно, прекрасно все знал. То-то и оно, что спит. В этом, собственно, состоит основная трудность. Будь он бодрствующим, я бы справился сам, но спящих я до сих пор не лечил. Впрочем, проблема даже не в этом, а в том, что я ему не снюсь, хотя не просто сижу рядом, а крепко держу, не даю убежать и пытаюсь успокоить. Но бедняга все равно уверен, что его удерживает на месте некая безличная сила, не видит меня, не слышит, не ощущает. Обычно контакт со сновидящим устанавливается очень легко. Если он тебя не замечает, достаточно просто прикоснуться или заговорить, и ты естественным образом становишься полноправной частью сновидения. Однако сейчас это почему-то не удается. А пока этот человек не увидит меня во сне, я не смогу ему помочь. Парадокс. — А вы думаете, его действительно надо от чего-то лечить? — осторожно спросил я. — По-моему, это нелогично. Заболеть может человеческое тело, которое сейчас спит дома, в каком-нибудь другом мире, реальности, вселенной, даже не знаю, как лучше сказать. Важно, что рядом с нами его на самом деле нет. Человеку снится, что он попал в Ехо и заболел. Это неприятно, согласен, но проснувшись, он, скорее всего, даже не вспомнит, что видел такой сон. Ну или ладно, вспомнит, тоже невелика беда. Это все правильно, нетерпеливо перебил меня знахарь. Но безумие, в первую очередь, болезнь сознания. Тело, конечно, вынуждено соучаствовать, но в некоторых обстоятельствах можно обойтись и без него. Боюсь, именно это происходит сейчас у нас на глазах.